Ты стеснителен, а нужен апломб. 23 сентября 91-го. Погорел я на недостатке воображения. Оказывается, вчера, когда я так тихо и бездарно проводил воскресенье в чтении, мои знакомые в Бостоне ходили на рыбную ловлю в океан. Наняли с друзьями целый пароход и наловили много рыбы. 400 фунтов себе в холодильник забили. Но ведь они же меня спросили накануне, любите ли вы ловить рыбу? Я ответил, нет, не хватает у меня терпения сидеть. Я-то воображал русскую ловлю, на удочку, когда сидят работяги и за целый день пескарика какого-нибудь поймают. А эти наловили тунца и акул. И такое ушло от меня, не почувствуя океана. А Ию с Ириной вчера на охуительную барахолку ездили, потом в бане парились у знакомого, а я, приехав, не позвонил позавчера вечером. И он думал вчера утром, что я еще в Бостоне, а то бы взял с собой. Тоже бы накупил своим домашним чего. Те же в Бостоне, пока я глазел по улицам, ездили покупать себе новую машину. Тоже бы важно. Капитальнейший опыт для американца. Опять же, не сообразил с ними поехать, а предложил свою программу хождения по историческим объектам. Традиционно скучную. А все — свитость, смирение, несмение, стеснительность. Такое продуцируется в психею из русского космоса. Над Настей, помню, потешался, когда она в гостях у Эльбертов стеснялась брать фотографии из нашего похода по Кавказу. А вам? А у них завались фотографии и пленки еще. Но и сам я такой. Пуще всего боялся стеснить хозяев и убежал, пока не в тягость им еще. Даже Диана меня наставляла, причесывая мне голову и осанки уча. Надо быть более аррогантным, смелым и вызывающим. Это в Америке критерий активности человека и надежности. Если уверен в себе и даже с апломбом, значит, несет содержание значительное. И такого надо брать в дело и верить ему. У нас же ценится обратное. Большое содержание при скромном самодержании, застенчивость. Кенозис — самоумаление. Апломб же у мошенников, как Остап Бендер, кто берет на пушку. В Америке же такой, кто даже блефует, приемлем, ибо на блефе вначале, набрав первичный капитал, пусть и блефом, может реально ценное дело затеяться. Да тут и общество людей достаточно оградило себя законами от блефующих, зная за человеком такую склонность, аррогантную. Во Франции тоже. Быть и казаться. Противостояние. Да, богатая страна Америка. Еще и океан облегающий кормит, а Россия бесплодными горами окружена и льдом с Северного океана. И хотя земля обширна и богата, но энергия людей уходила на сцепление и рассыпление, на противоборство по горизонтали, друг в друга вцепившись и разрушая, а не землю обхаживая. И сейчас последние силенки уйдут на то, чтобы силы сцепления прежнего советчины одолеть, а уж на труд и творчество не останется. Все в политику и демократию зайдет. Добыть свободу, частную собственность. А что делать с ними, бог весть. Но это притча. Рыба на удочку или сетью в океане. Психология человека из России и американца размах. И если Сталин говорил про русский революционный размах и американскую деловитость, то тут и размах, и деловитость. А наш размах более в негативном направлении. Рушить, бунт, эсхатология. Погибать так с музыкой. Что ж, и ты заговорил, наш. Заотождествился-то тут со всей Россией советчиной. И студентов забоялся. Была боль что-то странное, несерьезное. Да еще на языке полном ошибок. Задавливаю их лекциями. Боюсь вопросов и обсуждений, ибо боюсь не понять их речь. Но, пожалуй, надо будет дать им поговорить. Выпустить свои удивления и вопросы мне. Как раз на завтрашнем занятии с этого и начать. Спросить, что им непонятно, кажется странным в моем подходе, какие возражения и прочее, а потом уже двигаться дальше и давать им Америку, американский образ мира, где уж будет конкретный материал. Довольно давать им свои шаткие предпосылки, общие подходы. Теперь переходи к конкретным описаниям образов мира. Ну а в русской группе? Тоже им надо наперед дать план и литературу. Давай подумай, посоветуйся с бумажкой этой. Значит, завтра гроза Островского и русское купечество. О нем разговор. Картина, в общем, до Петровской Руси, с Кулибиным умельцем. Да и сейчас провинция не таковали. Нет, советчина все превратила в блядство и люмпенство. Свобода, как гуляй, Вася, заслуга ли это? Цинизм, разрушение, не созидание. И все на него работали. И революционные демократы, и Толстой, интеллигенции и поэты. Созидали лишь помещики, купцы, кулаки, партопарадчики, да, чиновники. За неимением охоты силы создавать, трудиться в одиночку в русском человеке нужен мотор организации. Петр, Ленин, партия, как нефть. Движущая сила развития государства. Организовать народ, что еще из неличностей. А как ему, русскому народу, стать собранием личностей, свободных и ответственных? Вон пуритане, что в начале США, так они Бога в душе носили крепко и нравственный закон. А у этих разбито совейское послушание. А Бога давно от них забрали. Пойдет такое мошенничество и воровство, что взмолится о прежнем совейском хоть каком порядке и нравственности. На этом и путч недавний возрос, на этом желание населения. Ладно, поговорим об этом. О слабости созидательных начал. Следующее бы, Щедрин, история одного города. Или это трудно? Давай тогда ревизор. Да, и аппаратчики Хлестаков. Страх, морок и нечистая совесть. Потом бы можно что делать? Утопия личности и эмансипации. После записки из подполья и легенда о великом инквизиторе. Достоевский, как поворот внутрь от внешнего. Созидательная деятельность инквизитора. Кто? Как Петр Великий. Затем маленький человек, шинель и станционный смотритель, гуманность. Отцы и дети, и Ася Тургенева. Сон Обломова-Гончарова, а Толстой где и как. Чехов, Вишневый сад, Лопахин. Горький на дне, все люмпины, ГУЛАГ, свобода. Или Челкаш? Но надо одновременно давать и из русской мысли. Или под конец курса? Чаадаев, письмо Гоголю, речь о Пушкине, Достоевского, Блок. Интеллигенция и революция, Синявский, соцреализм. Параллельно некоторые анализы стихов и образность там, национальная. Ну да, завтра гроза и проблеск Тютчева. 4.30. Побывал на занятиях у Присциллы и понял, что совсем по-другому надо тут со студентами работать. У нее целый курс по Набокову, и две девицы делали доклады о его переводе и комментарии к Евгению Онегину и обсуждали. Было интересно всем, и Присцилле лишь корректировать кое-что. А я напрасно себя так мучаю. Все самому думать, говорить. Надо их организовать, работать. Ну и смешно. Одна построила доклад на насмешках Набокова над советским комментатором Евгения Онегина Бродским. И те бедного всерьез обсуждали, как монстра большевизма и советского искажения классики. А ведь он еще культурен, интеллигентен и учен. Банк и обком. Вспомнилось гуляние по Бостону. Самые громадные здания банки, как у нас в городах обкомы партии, и то и другое моторы развития. У нас силовая общинная организация и руководство, есть мотор и завод, и нефть, энергия. На собрании решили, как на миру и на сходе, и давай делать, выполнять. Здесь же банк безлично реагирует. Распределение осуществляет капиталов и трудов по наличным уж энергиям людей. Они всегда есть. Энергия и охота людей работать. Их не надо заводить и подгонять, а лишь направлять тут, где сейчас требуется сила, и какой талант и прочь. Студенты подсказывают. 25 сентября 91-го. Утро. Но дождик. Даже дождь и темно. Пришлось лампу зажечь. Расслаблялся вчера после дня лекции. Уже шестая на каждом курсе. Четверть дела сделана, и главное — трудное. Теперь легче пойдет. Особенно важно, что схватил группу на английском языке. Вчера преподнес им их Америку, и они, видно, ахнули. Как странно и интересно можно ихнюю же страну и жизнь увидеть и понять. Уже начали и врабатываться в мое мышление. Например, одна студентка проанализировала «Отче наш» по-испански и обнаружила такое существенное отличие. В английском «не введи нас в искушение», а в испанском «не дай нам впасть в искушение». О, это важнейшее. Пасть — это сильнее. Выдает острое чувство греха, как и есть и было в испанцах, более страстных и катастрофичных, откуда и инквизиция, и Гойя, и тут вертикаль. Пасть. Тогда как в английском «не введи» — горизонталь, путь по поверхности. Другая заметила разность в стиле еды, что в Европе сладости целой массой торта на коллектив рассчитаны, в Америке же separately, раздельно, одиночно упакованы, на индивидуализм рассчитано американца. А когда я толковал позу «ноги на стол», одна продолжила: «Так американец убирает корни, связь с землей, чтобы стать более надземным, от нее свободным». Россия глазами американцев. В русской группе тоже интересные вопросы задавали. «А что, в России не любят логику?» — спросил Феликс. «Откуда это вы взяли? Это очень интересно, но что навело вас на эту мысль?» «А вот в Евгении Онегине». И показал последнюю строфу четвертой главы, где Ленский в вере, а Онегин при хладном рассудке, и как ему скучно, и Пушкин проезжается над рационализмом. «Надо будет мне это место взять в русский логос». Я стал объяснять: про умом Россию не понять. В Россию можно только верить. Она выступает как религиозный объект. А почему Пушкин все про друзей, поэтов? Он же задал вопрос. Разве не было в России художников, артистов? И тоже навел на мысль, что бесконечность России не пластическими искусствами, а словом и музыкой такого типа образом берется. Потом о русской женщине, Татьяне, Катерине из «Грозы». Как они сильно любят. Может быть, это от того, что мужчины писали эти книги, им лестно, что их так любят такие прекрасные женщины. О, это неожиданно интересный мотив и поворот. Но и когда я читала Ахматову и Цветаеву, продолжала Маша Раскольникова, в них та же сила и глубина чувства, что и в Татьяне. Может, это плеяда русских женщин, которые крупнее мужчин? И тем мне тоже подсказала. Мысль развить о России, матери сырой земле и женщине, при которой два мужика — народ и государство. Но какие экстремы! Или поклонение женщине, как богине, или бьют, бросают, как бабу. Нет среднего. И это верно. В России вообще недостаток среднего звена, и нет среднего сословия. А или аристократ и утонченный интеллигент, или мужик и люмпен. И в литературе не изображено среднее, теплое отношение к женщине в семье, но или идеальная романтическая любовь, или забитая баба. А может, такие в России утонченные, от того, что не работали, не знали заботы о хлебе, тот же Феликс. Вот тоже полезное удивление. Из американской ургии, конечно. Для персонажей русских романов еда и дом откуда-то сами по себе берутся из мира. А с каким вкусом и эстетично описано, как Робинзон или Торо себе дом строят и пищу добывают. Аристократы же Пушкина, Лермонтова, Тургенева, а потом и Достоевского герои. Все на верхнем этаже работают. В душах и эмоциях, в идеях, верованиях, идеалах, весь век. Но в этом они тоже профессионалы. Наработали на весь мир и на следующий век даже. Так что это тоже шахтерская работа в идеях, душах, сверхценностях. Ее сделала русская литература XIX века, и того здесь, в Америке, добыть, выразить не могут. Тоже разделение труда между национальными мирами в духовном производстве. Снова ничего не понимаю. 27 сентября 91-го. Еще 3 месяца чужой жизни. С таким проснулся угнетением некоторым. А вообще-то беззаботно мне, и заботы лишь умственные стали. Вчера, например, вляпался на русском своем семинаре в разговор о еврействе, и не рад. Разбередил в них ретивое, а не наполовину дети евреев или полукровки. И этот острый и жгучий экзистенциальный интерес начинает перешибать интеллектуальный интерес к России и литературе, к образам и идеям. Надо вернуть семинар к работе над текстами, а не спорить об идеях и сверхценностях. А вечером еще сходил на фильм Анджея Вайды «Корчик» об экстерминации евреев немцами. И вся жуть, о которой стали позабывать, покрыли эту память, как землей зарыли, снова ожила. И стыд ожег за мои рассудочные выкладки насчет еврейства. Снова ничего не понимаю. Но так и надо будет им объявить, что задача наших занятий в том, чтобы они в конце концов поняли, ощутили, пережили, что они ничего не понимают. Что все в итоге стало гораздо запутаннее, чем им представлялось до наших чтений и бесед, и что много их правд и красот, так что не суди. Ну что ж, привести к Сократу и его идею. Я знаю только то, что я ничего не знаю. Дать почувствовать совсем будет неплохо для прицельно-прагматического американского ума, заразить его русской нерешительностью от видение многого и разного. Тоже, кстати, и в английской группе сказать, чтобы взвидели разнообразие миров. И не надо соглашаться со мною, а мне доказывать, что я прав. Моя задача — уколоть болевые точки, где проблемы торчат, а не разрешать их так или иначе. Полез в словарь. Найти слово для «укол» и напал на «прик». Да ведь так, кажется, в сленге обозначают «половой член». Если так, то вот еще одно подтверждение ургильной ментальности американства. Половой орган обозначают не по форме, а по делу, по операции трудовой, которую он производит. По латыни член — мембрум, целого часть, и орган от идеи организма. Тоже по-французски. Мембр вери, от идеи единого целого, тотальности, унитарности. В России непонятное слово «ха», а «дело» означается «кинуть палку». Палка — форма. Как выглядит на глаз и как на ощупь в пространстве. Ну да, глянул в англо-русский словарь. Там прик, грубо, половой член. Так что же мне тут дальше делать? И ради чего жить длиться? Совершенствовать мое непонимание? Совершенствовать преподавание непонимания? Выступать искусителем спокойных мозгов милых америкашек? Так хорошо они устроились в здешней земной жизни. Не нужно им подвигов и героизмов русских, евразийских. Когда смотрел вчера фильм про Вторую мировую войну, сидя в уютной аудитории Веслинского университета, сказал потом Саше Блоху, кто тут математику преподает, сам из Харькова. Вот спасенное пространство Америка. Оторвались от ужасных сюжетов народов и стран Евразии. Войны, патриотизмы, подвиги, истребления, чума, холера. Что значит Атлантика? Он дополнил. Закрылись этим рвом, как в замке. Но закрылись и от сверхидей нравственных, экзистенциальных, что нам там слышно и ворочаются в душе, а тут какие-то веселые, легкие, бодренькие. Cheerful. Что ж, зато другие сюжеты, рабочие, научно-технические, получили в задачу и на открытие человека заменить, члена его, чудо-компьютера и прочее. А и верно. Для этих проблем надо иметь успокоенную насчет итогового смысла жизни душу. Ибо если заболеть, взволноваться этим, ни шагу не ступишь, а будешь лежать на обломовском или раскольниковском диване, ибо все равно и нехрен суетиться, и все равно помрешь, и все равно ничего не поймешь. Интересно, как вчера студенты удивились, отчего купец в грозе не дает денег изобретателю. Ведь изобрел бы что, усовершенствовал, доход принес. Это вы, Америка, страна изобретателей, объяснял я. И машин, Эдисон, Форд. И потребностей, даже лишних. Ибо потребность нужда, не свобода, вяжет. Человек вляпывается в нее и уже не может обходиться без. А в России изобретатель беспокоит традицию и сон, к чему страна склонна после каждого рывка исторического, молодого усилия. А Обломовы мы. Даже нищие воры в на дне Горького толкуют. Нахрена работать-то? А рассуждать так сладко. Вон и сейчас в стране демократическое толковище, как в на дне, блестящие разговоры. А что до дела? Метлу лишь передают из рук в руки. Это ты, подмети ночлежку, а не я. Мало кто у нас хочет и знает, как приняться за практическое дело. Уж ли снова немец Штольц или уже американец Форд нужен? Советская барская. Все думаю, что предложить хорошего из советчины, советского периода литературы, чтобы чуть представить смогли, как хорошо о себе могли тут думать люди и жить по идеалу. Как закалялась сталь? Советское Евангелие. Надо бы и какой производственный роман. Танкер «Дербент» Крымова, помню, хороший. «Люди» из захолустья Малышкина, Суконик подсказал, но вряд ли есть переводы. Еще вспомнил. Педагогическая поэма Макаренко. Вот дать бы. А во след «Один день» Ивана Денисовича тоже ведь производственный роман. Как смахнула водой целую эпоху. Как Атлантиду. Материк этот воды погрузила, и уже неведом он. Чем и как там могли жить люди, окажется, что лишь умирать и страдать. И все более мне прорисовывается метафизическое тождество наше с барским XIX веком, в смысле метафизической тоски и безнадеги бытия и ненужности пустых дел. Так что вор и люмпен Савейский тоже барин Обломов. Грязной тачкой рук не пачкай, и не будь мужик. Это понятие ругательно. И для большевиков — крестьянин, кулак, скупец, и для блатных воров с их широкой душой за чужой счет пить, гулять, помирать. А насчет экклесиастовой тоски. Лермонтова надо взять. Конечно, зачем я им все большие полотна даю читать? Там «Грозу», Тургенева и прочего Толстого. Душу русскую надо даже не по Тютчеву, а по Лермонтову. «Дума», «Парус», «Искушно и грустно», «Ангел». Русская психея тут наисильна. «Дубовый листок», «Тучки». А почему так на Руси? Дела-то все затевают и решают мировые. В духе. Нет, чтоб двигатели и клапан усовершенствовать или придумать подтяжку к штанам, или маргарин, про который скажешь «не могу поверить, что это не масло», такая надпись рекламная на упаковке маргарина, как тут. Конечно, надо оглохнуть к мировым проблемам и мировой тоске и забыть о смерти и смысле жизни, чтобы увлечься изобретениями таких деталей, а отдых иметь в глазении на телек, рекламу и рок-танец. Да, теперь и понял. Отчего все эти жестокости, ужасы и насилие в американском кино? Ведь это за место войн тут. Выпускать из человека гной жестокости, сей поддон в душе помалу, как от оспы делают прививку, той же болезни малую дозу впрыснут, и организм обретает иммунитет. Не заболеет уж. Вполне медицински гигиенично и прагматично устроились. Так помалу утолять насилие, его жуткую потребность в людях, и откупиться таким образом от дьявола и малой сравнительно кровью. И так, спустив из души свою поддонную безовщину, человеку уже не надо лезть в социальную безовщину, как на Руси, или становиться раскольником. Все работаю над этой формулой своей задачи, чтобы в итоге моего курса вы перестали что-нибудь понимать. Жизнь все равно заставит вас что-то частичное понимать и точно делать в каждой точке и всякий миг. Подобно также и Сократ, первоучитель всего божественного непонимания, незнания ученого, термин Кузанского. Ведь как точно и однозначно поступил, когда его приговорили к казни в родных Афинах, не бежал, а научил, как принимать смерть.